«Вот здесь?» — Олег щелкнул по папье-маше. «Под макетом стальной каркас. Только случайно сегодня утром вынули осевой прут, иначе бы он проткнул мальчика на вылет». «Я никого протыкать не собирался», — заявил Сараниский. «Вы не приклеивайте мне, чего не надо. Я вашего часового только за руку взял». «Взял», — повторил Олег. «Так что он с ног полетел». «Но позвольте», — вмешался гражданин в круглых очках. «Ведь никто же не предполагал». «Надо предполагать», — перебил Олег. «А если бы он виском о косяк или затылком об пол? Здесь дети, понимаете вы, живые дети, а не рулоны с обоями и не унитазы, с которыми вы, очевидно, привыкли иметь дело». «Унитазы тоже толкать нельзя», — наставительно сказал Данилка. «Они расколоться могут». «А ты помолчи!» — крикнул Сараниский. «Туда же еще суется сопля голоногая! Надень сперва штаны подлиннее! Взять бы ремень, да как врезать!» «Слушайте, вы, Сараниский, или как вас там?» — спокойно, почти устало сказал Олег. «Никогда человеческая доблесть не измерялась длиной штанов. Этот мальчик во всех отношениях даст вам 100 очков вперед. И руку на слабого он никогда не поднимет. Кстати, в древности жил такой человек, Юлий Цезарь. Может, слышали? К вашему сведению, он вообще не носил штанов, а до сих пор считается великим человеком. А на вас хоть 5 пар брюк с лампасами натяни, в генералы не запишут. И просто в порядочные люди тоже». «Насчет порядочности мы побеседуем в другом месте», — сообщил Сараниский. «Разумеется», — поддержал Олег. «А здесь вам не место, поэтому покиньте помещение отряда и прекратите ваше нашествие, о причинах которого я узнаю в исполкоме». «Это не нашествие, а технический осмотр, молодой человек», — обиженным тоном ответил очкастый. «Я, кстати, главный бухгалтер дома управления. Мы смотрим, какой здесь нужен ремонт». «Никакой ремонт не нужен», — сказал Олег. «Здесь идут занятия, и до лета помещение трогать нельзя». «Кто вас будет спрашивать?» — величественно отозвался Сараниский. «У нас план. А кроме того, ваш детский сад вообще из другого ведомства. Райком комсомола вас организовал, пускай он и место дает. А нам нужно место для бухгалтерии». «Мало ли что вам нужно», — сказал Олег. «Таким людям, как вы, нужно вообще, чтобы дети сидели как мыши в норах и под ногами не путались, а то жить мешают». «Шибко образованные все стали», — произнесла дама с лицом сковородкой и поднялась со стула. Олег повернулся к Сереже. «Дежурный, гости уходят. Проводите». Сережа и барабанщики отошли, освобождая выход. Дама величественно, как айсберг, двинулась к порогу. «Пролезет?» — с интересом подумал Сережа. Она, видимо, пролезла бы, но тут даму словно потоком отнесло в сторону. С мороза ворвались Генка Кузнечик, Алёша Смирняков, Сеня Гуревич, Митя Кольцов и Наташка. «Остальные в школе или в кино?» — с налета выпалил Генка. «Митьку и Наташку я на всякий случай прихватил. А что случилось?» «Всё уже в порядке», — сказал Сережа. «Гости уходят. А вы как сумели так быстро примчаться?» «Мы с Наташкой на велосипедах, прямо по снегу. Митьку на багажник, а остальные бегом». Гости во время этого разговора удалились. «Ну, история», — выдохнул Олег. «Данила, да отойди ты от флага и положи рапиру. Все уже. Сергей, ты зачем вызвал ребят?» «Сам не знаю», — сказал Сережа. «Так, на всякий случай, мало ли что». «Ну и хорошо. Тогда сразу и решим один вопрос, раз капитаны здесь. Давайте, раздевайтесь». Через минуту все расселись в кают-компании, кто на стуле, кто на диване. Олег быстро и коротко рассказал, что случилось. Потом спросил у Данилки. «Так?» «Так», — ответил Данилка и нерешительно оглядел ребят. «А что мне было делать? Здесь же флаг». «Пусть капитаны пройдут в спортзал», — попросил Олег. «На пару слов». В зале они стали тесным кружком. «Вот что, братцы», — начал Олег, — «надо об этом сказать. До сих пор мы жили спокойно, если не считать стычек с Лысым, Гусыней и другими мелкими типами. Взрослые люди нам, по крайней мере, не мешали. Помогали даже. Да только не всем из пада нравится. Местные пенсионеры решили, что наши барабанщики слишком громко барабанят, хотя на улице их даже и не слыхать. Просто этим людям понадобилось помещение для кружка вязания и для собрания жильцов. А новому домоуправу показалось, что их бухгалтерии тесно живется. Вот и началось. Тактика у этих людей простая. Чтобы нас выселить, будут говорить, что все у нас плохо, все неправильно. Сами видите, Данилка на посту у флага встал, а они в крик. Нападение с оружием. «А что?» — запальчиво начал Сеня Гуревич. «Вострецов сделал все как надо, я бы тоже. Уходить, что ли, надо было?» «Уходить?» — переспросил Олег. «От флага? С поста?» «Кто бы ушел?» — сказал Алёшка Смирняков. Олег медленно проговорил. «Я спросить хотел. Он, конечно, маленький, но, может быть, пора ему дать звание». «Капитана!» — подпрыгнул Генка, который сам 2 недели назад стал капитаном. «Давно пора!» Сережа вспомнил утренний случай с барабанщиками. «Данилка, если по правде, давно уже капитан», — сказал он. «Не хуже других, даже несправедливо как-то. И в совете, и группы командует, а нашивки нет».